Глава 13 о любви и дружбе. Следовательно, кто сведущ в благе, тот и умеет любить. А кто не способен отличать благо от зла и то, что ни то, ни другое, от того и другого, как же еще тот способен любить? Беседа Эпиктета, 2.22. Однажды к Эпиктету обратился за советом один несчастный отец. «Я, — сказал тот, — так несчастен с детишками, что вот, когда недавно дочурка моя болела и показалось, что она в опасности, мне стало невмочь даже быть при ней больной. И я убежал из дому, не возвращаясь до тех пор, пока мне не сообщили, что ей уже хорошо. Что же, правильно ли ты, по-твоему, сделал это?» «Это от природы, — сказал тот. Так бывает со всеми нами, отцами, или, во всяком случае, с большинством из нас». Эпиктет углубляется с несчастным отцом в пространную беседу, поскольку стоики придавали большое значение принципу «жить согласно с природой». Под этими словами они понимали, однако, не простое следование естественным порывам, таким как оставить своего больного ребенка на попечение других, потому что ситуация слишком болезненная. В беседе с этим человеком Эпиктет не отрицает того, что многие отцы испытывают такие же чувства, и не говорит, что испытывать такие чувства неестественно для отцов. Вопрос в том, правильно ли это. Далее он продолжает рассуждение в классической сократовской манере. «Так вот, поскольку ты с любовью относился к ребенку, правильно ли ты делал, что убегал и оставлял его? А мать разве не любит ребенка?» «Любит, конечно». «Так значит, и мать должна была покинуть его или не должна была?» «Не должна была». «А что, нянька любит она его?» «Любит», — сказал тот. «Значит, и она должна была покинуть его?» «Никоим образом». «А что, воспитатель, не любит он его?» «Любит». «Значит, и он должен был покинуть и уйти, и вот таким образом ребенок должен был остаться одиноким и беспомощным из-за вашей огромной любви родителей и окружающих или умереть на руках у нелюбящих и незаботящихся?» «Ни в коем случае». «Ну а если бы болел ты, желал бы ты, чтобы твои близкие, в том числе сами дети и жена, были такими любящими, что ты остался бы покинутый ими, один и одинок?» «Никоим образом». «А стал бы ты молить о том, чтобы твои так любили тебя, что из-за их чрезмерной любви ты всегда оставался бы один во время болезней, или именно ради этого ты предпочитал бы быть любимым, если бы то было возможно врагами, чтобы они оставляли тебя? А если так, то остается заключить, что в твоем поступке отнюдь не было также и любви». Видите, к чему ведет философ? И все же многие люди ошибочно истолковывают то, к чему призывал Эпиктет, да и все прочие стоики. Конечно, логика философа неоспорима, но его слова можно интерпретировать и как то, что любовь отца к дочери сводится лишь к долгу. А ведь это бездушный и даже бесчеловечный взгляд на любовь и привязанность. Но это очень поверхностное прочтение слов Эпиктета, который на самом деле вкладывал в них гораздо более глубокий смысл. Он говорит о том, что человеческая любовь должна опираться на трезвую оценку наших чувств, которая вызывает та или иная ситуация. Эпиктет считает, что отцу нельзя оставлять дочь ради того, чтобы самому избежать болезненных переживаний. Философ убедительно доказывает эту мысль, проводя параллель между отцом и другими людьми, любящими его дочь, по сравнению с которыми отец явно повел себя неправильно, а также предлагая ему поставить себя на место дочери и спросить, как бы он расценил подобное поведение со стороны любящего человека. Но это еще не все. Стоики разделяли естественное и правильное. Они считали, что мы должны приучить себя выносить такие суждения, которые заставляют нас пересиливать естественное в пользу правильного. Этот принцип проистекает из стоической концепции «ойкеиоисис» – требование признавать заботы других людей как свои собственные, которую мы уже встречали в виде концентрических кругов заботы Гиерокла. Идея состоит в том, что в начале жизни мы руководствуемся врожденными инстинктами, многие из которых носят эгоистический характер, как, например, естественная реакция отца на болезнь дочери. Но вступив в сознательный возраст в середине детства, мы обретаем способность размышлять о жизни и при необходимости отличать естественное от правильного. Однако речь идет не просто о подчинении эмоций холодному разуму. Стоики были прекрасными психологами и знали, что такой упрощенный подход не сработает. Однажды Эпиктет сказал своим ученикам: «Но написать и прочитать обо всем этом и похвалить читаемое мы в состоянии, а убедиться во всем этом ничуть». Вот потому-то сказанное по поводу лакедемонян: «В своем-то доме львы, в Эфесе лисы вмиг, и к нам подойдет. В школе львы, а вне школы лисы». Другими словами, недостаточно просто признать истинность чего-то. Необходимо осознанно и упорно практиковать это, пока не выработается привычка, то есть пока вынесенное вами на рациональном уровне правильное суждение не станет условным рефлексом. Начиная практиковать стоицизм, вы должны помнить, это то же самое, что учиться водить машину, играть в футбол или музицировать на саксофоне. Поначалу мы концентрируем внимание на том, что делаем. Мы ошибаемся, терпим неудачи и испытываем разочарование от своей неловкости. Но чем больше мы повторяем движения, тем проще они нам даются и, наконец, становятся автоматическими. Мы, не задумываясь, жмем на тормоз, когда на проезжей части внезапно появляется человек, передаем пас товарищу по команде, вырвавшемуся из-под опеки чужих защитников, или же в правильном темпе нажимаем некую последовательность клавиш на саксофоне, чтобы извлечь из него красивую мелодию. Истинная философия – это немного теории и очень много практики. И Эпиктет говорит об этом предельно прямо. Так вот, мы видим, что плотник становится плотником, научившись тому-то. Кормчий становится кормчим, научившись тому-то. Так не значит ли, что и здесь вовсе недостаточно желать стать добродетельным человеком, а нужно и научиться тому-то? Ведь ни рассуждения недостает теперь, нет. Книги полным-полны стоических рассуждений. Чего же недостает? Того, кто будет применять на деле рассуждения, кто делом будет свидетельствовать в их пользу. Несмотря на то, что Эпиктет совершенно верно делает упор на практику, древние греки разработали сложную теорию любви и выделили несколько ее разновидностей, некоторые из которых имеют отношение ко второй теме этой главы – дружбе. По греческой классификации существует четыре типа любви – агапе, эрос, филия и сторге. Агапе мы испытываем, например, к супругам. Христиане считали ее Божьей любовью ко всему человечеству. Как выразился Фома Аквинский, любить – значит желать добра ближнему своему. С эросом не все так просто, как вы могли подумать. Да, он связан с сексуальным влечением и чувственными наслаждениями. Но, как объяснял Платон в своем диалоге «Пир», «Симпосий», эрос должен перерастать в понимание внутренней красоты человека, через которое мы начинаем ценить красоту вообще, независимо от ее конкретного воплощения. Филия – это бесстрастная добродетельная любовь, которую мы испытываем к друзьям, членам семьи и к людям, о которых мы должны заботиться, как о самих себе. Наконец, сторге – это любовь к своим детям, а также, что интересно, к своей стране или даже спортивной команде. Сторге – это любовь, которую мы не выбираем. Она рождается сама по себе и не имеет ничего общего с рассудком или рефлексией. К сожалению, в большинстве современных языков существует одно только слово «любовь», которое не передает всех этих тонких нюансов и не позволяет отличать чувства по отношению к самому близкому человеку, к детям или друзьям, от того, что мы испытываем, скажем, к своей стране или к Богу. Но независимо от терминологии, стоики во всех четырех случаях задавали вопрос, который Эпиктет адресовал несчастному отцу. Это может быть естественным, но правильно ли это? Например, нам часто говорят, мы должны любить свою страну, что бы в ней ни происходило в данный исторический момент. Распространено мнение, что надо преданно болеть за наши спортивные команды, независимо от того, побеждают они или проигрывают. Полагаю, что в обоих случаях речь идет о любви типа сторге. Но согласно стоикам, эти два случая требуют разных подходов. Вышеупомянутая знаменитая фраза о любви к своей стране происходит из двух источников, и их сравнение позволяет понять, почему стоики были правы в своем требовании руководствоваться в некоторых типах любви не только чувствами, но и рациональной оценкой того, что есть правильно, а что нет. Считается, что первым эту фразу произнес в 1816 году американский военно-морской офицер Стивен Декейтер в качестве тоста на торжественном обеде в Вашингтоне. «Моя страна. Возможно, она не всегда права в ее отношениях с другими странами, но права она или нет, это моя страна». Сравните это с тем, что министр внутренних дел США Карл Шурц произнес в своей речи перед Сенатом 29 февраля 1872 года. «Права она или нет, это моя страна. Если она права, мы поддержим ее в этой правоте. Если не права, надо ее поправить». По-моему, версия Декейтера больше подходит для спортивных болельщиков. Наш футбольный клуб «Рома» побеждает или проигрывает, для нас он всегда победитель. Есть что-то невероятно трогательное в этой верности местной спортивной команде, независимо от степени ее успешности и особенно если она проигрывает. Но слепая преданность своей стране может быть крайне опасной, и об этом свидетельствует бесчисленное количество исторических примеров. Не знаю, читал ли Шурц Эпиктета, но министр высказал точно такую же мысль, что и философ в истории с несчастным отцом. Естественно и даже похвально испытывать сильную любовь к своему ребенку и своей стране. Но когда речь идет о любви к человеку и государству, а не к спортивной команде, то мы должны руководствоваться в своих действиях не только чувствами, но и разумом. Чувства побуждают меня бежать из дома, потому что я не могу видеть страданий дочери. Но правильное поведение в этой ситуации – остаться и поддержать своего ребенка. Я воспринимаю свою страну как важную часть своей идентичности, поэтому испытываю к ней особую привязанность. Но когда она действует во вред себе и другим, мой долг открыто сказать об этом и противостоять таким действиям. Поскольку древние греки и римляне считали дружбу разновидностью любви, Эпиктет дает ей такое же стоическое толкование, что и семейным отношениям. В самом деле, где в ином месте дружба, как не там, где честность, где совесть, где преданность прекрасному и ничему другому? Но он столько времени заботился обо мне и, оказывается, не любил меня. Откуда ты знаешь, арабское ты существо, не заботился ли он так, как обувь чистит свою, как скотину? Откуда ты знаешь, не выбросит ли тебя, как разбитую плошку, когда ты станешь уже непригодной утваришкой? Этиокл и Полиник разве не были от одной и той же матери и от одного и того же отца? Разве не вместе они воспитывались, не вместе жили, не вместе ели и пили, не вместе спали, не целовали друг друга часто? Так что, если бы, думаю, кто-нибудь увидел их, то посмеялся бы над философами за те парадоксальные вещи, которые они говорят о дружбе. Но когда между ними очутилась, как кусок мяса, тирания, смотри, какие вещи они говорят. Этиокл. Пред какой ты станешь башней? Полиник. Это ты к чему спросил? Этиокл. Против став, тебя убью я. Полиник. Жажду я того же сам. Еврипид, трагедия Феникс. Хотя Этиокл и Полиник были братьями, а не друзьями, мысль Эпиктета ясна. Настоящая дружба, как и истинная любовь, познается не в радости, а в горе. Стоики относили дружбу, как и все остальное, что не касалось напрямую нашей личности и добродетелей, к категории предпочтительного безразличного. И это поднимает ряд интересных проблем. Например, это означает, что в стоическом представлении дружбы между преступниками существовать не может. Причем под словом «преступник» здесь подразумевается не просто человек, преследуемый законом. Если уж на то пошло, Нельсон Мандела тоже был преступником, с точки зрения правительства апартеида в ЮАР. А тот, кто добровольно участвует в отвратительных актах насилия или воровства. Это верно не только потому, что сложно представить себе добродетельного преступника, но и потому, что каждый раз, когда один человек помогает другому уйти от правосудия, он ставит дружбу выше собственной нравственности. Стоики считали недопустимым подобный обмен между несоизмеримыми благами. То же самое касается и любви к родным людям или к близкому человеку. Художественная литература, в том числе греко-римская, изобилует историями о людях, ставивших любовь превыше всего. И это неизменно приводило к весьма печальным последствиям для них самих, их возлюбленных и ни в чем не повинных третьих лиц. Но в наше время принято восхищаться такими людьми, ведь любовь побеждает все. Однако подобные ситуации хороши разве что в диснеевском мире. Стоики считали, что если любовь или дружба побеждают даже человеческую добродетель, то эти чувства не являются настоящей любовью и дружбой. Мы уже вспоминали в этой книге Медею, которая из-за любви к Ясону помогла ему похитить золотое руно, предав при этом своего отца и убив брата. А когда Ясон изменил ей, из мести убила собственных детей. На взгляд стоиков, какие бы чувства Медея не испытывала к Ясону, их нельзя назвать любовью. То же самое можно сказать и о многих современных историях об истинной любви и дружбе, по сути таких же ужасающих, как и трагедия Медей. Вы можете решить, что эти разговоры о том, что можно называть любовью и дружбой, а что нет, не более чем семантические тонкости. Но в таком случае вы упускаете из виду важный момент. Стоики были проницательными наблюдателями в области человеческой психологии, описательная деятельность, и глубокими мыслителями в области человеческой морали, предписывающая деятельность. Да, стоики соглашались, что в соответствии с общепринятыми представлениями о любви и дружбе Медея любила Ясона, и что двух бандитов может связывать крепкая дружба. Однако, опираясь на свое понимание этики, они всегда добавляли, что такое описание происходящего ошибочно. Почему это уточнение так важно? Дело вот в чем. Употребляя слова «любовь» и «дружба» и для описания ситуации, когда чувства берут верх над моралью, и для истории, когда мораль стоит на первом месте, мы игнорируем существенные различия между ними и создаем опасную путаницу. Это всего лишь семантика, некорректная отговорка, поскольку наша способность понимать и общаться друг с другом зависит именно от семантики, то есть от нашего умения правильно и точно пользоваться словами. Чтобы показать вам важность четкого разграничения смысла слов, позвольте обратиться к Аристотелю, хотя тот и не был стоиком. Но я последую примеру знаменитого стоика Сенеки, который утверждал, что истина принадлежит всем, откуда бы она ни исходила, и сам заимствовал идею соперников из эпикурейской школы. Аристотель был в некотором роде одержим таксономией. Так он предложил целых 12 видов добродетели. У стоиков их было всего 4, которые фактически представляют собой различные аспекты мудрости. Что касается дружбы, то Аристотель уделял особое внимание дружеской любви типа филия, которая, как мы знаем, описывает отношения не только с лучшими друзьями, но и с близкими родственниками. Это также объясняет, почему в своих рассуждениях о дружбе Эпиктет упоминает историю братьев Этиокла и Полиника. Аристотель выделял 3 типа дружбы, которые, на мой взгляд, актуальны для понимания и в наши дни. Это утилитарная, гедоническая и нравственная дружба. Утилитарная дружба – то, что сегодня мы называем взаимовыгодным знакомством, например, отношения со своим парикмахером. Моя мать всю жизнь была хозяйкой салона красоты в Риме, и с первого взгляда было видно, что с клиентками ее связывали не только деловые отношения. На протяжении десятилетий эти женщины доверяли заботу о своем внешнем виде маме и ее помощницам. Во время процедур они болтали обо всем – от личной жизни до политики. Единственное, чего я не слышал, так это обсуждение философских тем. Конечно, такое общение не превращало мою мать в друга клиенток в буквальном смысле этого слова, но она и не была для них неким безликим исполнителем. Античные философы сделали весьма проницательное наблюдение. Даже если отношения основаны на взаимном интересе и могут прекратиться, как только станут невыгодными, мы все равно хотим, чтобы такие взаимодействия с другими людьми носили положительный дружественный характер. Таким образом, утилитарная дружба правильна и приятна. Правильно, потому что мы относимся к другим людям как к равным, они для нас цель, а не средство для достижения цели, как высказался Иммануил Кант. А приятно, потому что мы по своей природе социальные существа, которые получают удовольствие от общения с себе подобными. Гедоническая дружба – второй тип филии в классификации Аристотеля, основана на взаимном удовольствии. Такие отношения связывают нас, например, с собутыльниками или с людьми, увлекающимися тем же, чем и мы. Как и утилитарная дружба, гедоническая основана на взаимной выгоде, только ее роль играет не практическая польза, а удовольствие. Для обоих этих типов дружбы, как правило, не характерны глубокие близкие отношения, но мы все равно чаще называем таких людей друзьями, а не знакомыми. Утилитарную и гедоническую дружбу объединяет то, что обе они заканчиваются, как только исчезает соединяющий социальный клей, например, если вы теряете интерес к вашему общему хобби или начинаете вести здоровый образ жизни. Третий аристотелевский тип дружбы выходит далеко за пределы тех минимальных требований, которые предъявляют к друзьям большинство людей. Я говорю о нравственной дружбе, основанной на добродетели. Это редкое явление, когда два человека ценят друг друга как личностей и испытывают внутреннее родство. Такая дружба бескорыстна и не требует внешних факторов, таких как деловые связи или общее хобби. По словам Аристотеля, такой друг становится зеркалом нашей души, помогает нам нравственно совершенствоваться и становиться лучшим в мире человеком, потому что искренне заботится о нас. Вот почему нравственная дружба может относиться не только к дружбе в ее современном понимании, но и к взаимоотношениям с членами семьи или с любимым человеком. Еще раз повторю, что Аристотель не был стоиком, а стоики на его месте сказали бы, что среди всех вышеописанных типов отношений только последний имеет право именоваться дружбой. Важно, что при этом стоики не отвергали существование и важности двух других типов человеческих взаимоотношений. Просто они относили их к категории предпочтительных безразличных вещей, которые полезно иметь и культивировать при условии, что они не идут вразрез с добродетелями и нравственной целостностью. Примечательно, что греко-римская классификация типов любви и дружбы не только намного богаче современной, но и иначе организована в концептуальном плане. Античные люди выделяли иные аспекты взаимоотношений, чем мы сегодня, когда говорим о дружбе, деловых знакомствах и отношениях с членами семьи. Очевидно, что любые слова, позволяющие нам оперировать этими концепциями, полезны только в случае, если они помогают нам ориентироваться в реалиях нашего мира и особенно нашей социальной среды. Я восхищаюсь богатым словарным запасом древних греков и римлян и считаю, что мы теряем нечто очень важное из-за того, что упростили свой язык. Ведь способность передавать и понимать тончайшие оттенки смыслов способствует более глубокому мышлению и позволяет выйти на иной уровень осмысленного бытия.